Вера Алентова. Так жила полстраны. Актриса Вера Алентова после выхода картины «Москва слезам не верит» стала национальной героиней. Могло оказаться так, что ее участие в фильме не состоялось бы вообще, если бы не вмешались непредвиденные обстоятельства. Это теперь мы уже привыкли к тому, что в последних картинах ее мужа, режиссера Меньшова, «Ширли-мырли» и «Зависть богов» главную роль исполняет актриса Алентова. А 25 лет тому назад основная масса кинозрителей восприняла ее появление на экране как дебют. По опросам журнала «Советский экран» за роль Кати Тихомировой она была названа лучшей актрисой 1980 года. Для мира кино стало привычной традицией, когда муж кинорежиссер снимает в главных ролях своих фильмов собственную супругу. Сейчас этот факт уже не становится поводом для обсуждения. Тем более, что такие творческие союзы, по большей части, оказываются вполне плодотворными. И отечественный кинематограф знает достаточно много подобных примеров. Александров и Орлова, Пырьев и Ладынина, Ром и Кузьмина, Ром и Жизнева, Герасимов и Макарова, Бондарчук и Скопцева. На этот счет существовало даже немало кинематографических баек. Например, когда режиссера Рома спрашивали, почему у него главную героиню постоянно исполняет Ольга Жизнева, то он почти комически разводил руками и отвечал: «Что поделаешь, ведь я люблю ее». Режиссер Владимир Меньшов сначала вообще не собирался предлагать главную роль своего всемирно знаменитого фильма «Собственной жене». Он рассчитывал, что образ Кати Тихомировой в нем воплотит хорошо всем известная Маргарита Терехова. Но у этой замечательной актрисы предложение Меньшова совпало с началом работы над «Тремя мушкетерами», где она сыграла роль коварной миледи. Потом он пытался привлечь в свою картину Ирину Купченко, но снова получил отказ. Ведущая исполнительница театра имени Вахтангова не нашла для себя ничего интересного в роли провинциалки Катерины Тихомировой, брошенной коварным соблазнителем. Наверное, с участием этих любимых зрителями актрис фильм получился бы не менее интересным, но он был бы совершенно иным, чем тот, который мы все привыкли видеть. И как потом шутила Алентова, если бы они пробовались, то не видать бы мне этой роли как своих ушей. Правда, в том, что в главных ролях фильмов какого-либо режиссера снимается его жена, существуют и свои издержки. Нередко за получение главных ролей многие жены режиссеров жестоко расплачиваются, становясь объектом нервных срывов собственных супругов. Так было у Пырьева и Ладыниной. Не стало исключением и пара Меньшов-Алентова. Порой на съемках режиссер Меньшов предъявлял к актрисе Алентовой чересчур повышенные требования. Так получалось вовсе не потому, что он придирался, а просто действительно накопившееся нервное напряжение требовало разрядки. А на кого обычно выливается все накопленное? На тех, кто тебе ближе всего, на самых родных, на самых близких, так и в семьях, так и на работе. Почти отчаявшись в поиске главной героини, Владимир Валентинович предложил роль своей супруги. И она не смогла отказаться, хотя первоначально сценарий картины ей категорически не понравился. И она, как уже было сказано, пыталась отговорить мужа от его экранной реализации. Результат всем известен. Сегодня Меньшов и Алентова имеют возможность каждый день любоваться стоящим у них дома позолоченным «Оскаром». Мало того, именно Вера Алентова затем участвовала в презентациях фильма на многих зарубежных премьерах, когда самому главному виновнику его успеха, режиссеру Меньшову, был запрещен выезд из страны. Но если широкий прокат подарил миллионам кинозрителей встречу с этой замечательной актрисой, то московским театралам имя Алентовой было уже широко известно, ведь она долгие годы являлась примадонной столичного театра имени Пушкина, исполняя там множество ролей, от сказочных до лирических. Вера Алентова родилась в актерской семье и, по ее собственным словам, с детства воспитывалась как типичный актерский ребенок. Ее мама, Ирина Николаевна Алентова, работала актрисой периферийных российских театров. Но у Веры всю жизнь было такое ощущение, что она, как человек, сформировалась уже где-то годам к трем. Она родилась 21 февраля 1942 года на севере, в городе Котласе Архангельской области. Правда, вскоре Вера с мамой уехали в теплые края, на Украину, навсегда оставив родной север. Но Вера Валентиновна никогда не отрывалась от него душой и до сих пор с гордостью называет своей родиной Север, считая северян людьми необыкновенными и замечательными. Отец – Быков Валентин Михайлович. Годы жизни 1917-1946 тоже был актером, но он умер, когда девочке не исполнилось еще и 4 лет, и у мамы появилась уверенность, что у Веры в жизни все должно быть хорошо, потому что, как она повторяла, Бог жалеет сирот и помогает им. Актеры периферийных театров – люди непоседливые. Жизнь заставляла их ездить по стране в поисках лучших условий жизни, и Вера вместе с мамой часто меняла место жительства. В школу девочка пошла на Украине, затем успела поучиться в Узбекистане, а 10-летку окончила на Алтае, в городе Барнауле. Детство Веры, как почти у всех военных и послевоенных детей, не было легким. Еды было мало, о сладостях вообще даже мысли не возникало. Игрушки были из картона, заботливо вырезанные и разрисованные маминой рукой. Из одежды одно фланелевое платье, опять же сшитое мамой из своего старого халатика. Жили в подвальном помещении грим-уборной театра, без дневного света. Мама много работала, но оплата у периферийных актеров была невысокой, поэтому она была вынуждена подрабатывать. Все свое свободное время она занималась тем, что трудилась в пошивочном цехе того же самого театра, где вечерами играла на сцене. Впоследствии, вспоминая рассказы жены о собственном детстве, режиссер Владимир Меньшов говорил, что существование девочки можно было сравнить разве только с нищенским житьем Оливера Твиста, описанного в известном романе Чарльза Диккенса. Жили они в абсолютной нищете. В театре по 7 месяцев не платили зарплаты. Ее мама что-то судорожно шила, чтобы не умереть с голоду. Рубль на кино. Редчайший случай. Раз в месяц. Какие платья? До 10 класса. Школьная форма и единственное платьице из перешитого маминого халата. Однако Алентова рассказывает об этом периоде своей жизни, не подчеркивая его исключительности. В те первые послевоенные годы так жило полстраны, утверждает она. Вера ходила в садик, потом в школу, подолгу оставаясь одна с самого раннего детства, и, по ее собственному выражению, росла, как трава. Одиночество научило ее задумываться о смысле бытия, и ей никогда не было скучно с самой собой. В детском коллективе природная склонность к фантазиям мгновенно выводила ее в лидеры по части всевозможных игр. Она придумывала невероятные истории и разыгрывала их с дворовыми ребятами, раздавая им роли, как в театре. Помимо этого, она изобретала им костюмы из цветов, листьев и всякого подручного материала. Старых занавесок, дырявых кастрюль, рваных чулок и панамок. Она учила ребят исполнять придуманные ею экзотические танцы. Мгновенно сочиняла мотив на любые стихи и иногда собирала родителей во дворе, чтобы они посмотрели их детские представления. Действующими лицами были прекрасные принцессы, благородные рыцари и, конечно, злые силы, противостоящие добру и благородству. Но добро всегда побеждало, и дети, увлеченные практически импровизированным театрализованным действом, с восторгом смотрели Вере в глаза. Были в ее детстве обычные подвижные игры с беготней и прыжками по крышам сараев, лазанием по деревьям и пожарным лестницам. О своей маме Вера Алентова сохранила самые добрые воспоминания. «Мама у меня изумительная. А день ее смерти в 1988 году называет самым трагическим в своей жизни. Ирина Николаевна сумела научить единственную дочку, наверное, самому главному, возвышенному восприятию не только внешней, праздничной и эффектной стороны театральной жизни, но и самой изнанки ее существования. А ведь Вере довелось видеть эту самую изнанку во всевозможных и даже не в самых лучших ее проявлениях. У Веры появился отчим, тоже актер, и поэтому все разговоры дома неизбежно касались работы, мира театра. Они всегда были чрезвычайно интересны, содержательны. Но вот тема «кто, с кем, куда и зачем» никогда не поднималась. Хотя, конечно же, ни один театр просто не может существовать без интриг. Но в доме Алентовой это не становилось предметом обсуждения. Это правило – не произносить дома ни слова о закулисных перипетиях собственного театра – строго соблюдалось впоследствии в собственной семье Алентовой, особенно когда стала подрастать единственная дочка – Юленька. Правило мамы продолжает работать и теперь, много лет спустя. Однако горячая любовь к матери не помешала тому, что у Верочки появилась своя тайна. И какая? В год окончания десятилетки Вера поступала в медицинский институт в городе Барнауле, но, мечтая стать актрисой одновременно с поступлением в вуз, втайне от мамы показала свои актерские данные в Барнаульском драматическом театре, где мама и работала. Веру прослушали, и она была принята в труппу на должность актрисы вспомогательного состава. Причем на этот важный самостоятельный шаг девушка решилась, посвятив свои планы только отчима. Переход обычной вчерашней школьницы в статус актрисы, пусть даже и вспомогательного состава, напоминал какое-то сказочное превращение. Это было огромным личным достижением Алентовой, признанием ее профессиональных способностей. Конечно же, медицинский вуз был забыт навсегда. Но дома у девушки разразился скандал. Даже заступничество отчима не помогло. Мама негодовала не только потому, что не была посвящена в тайну, а и потому, что не признавала на профессиональной сцене любительщины. Она предложила дочери все-таки начать покорение актерского Олимпа с учебы, а для этого Вере следовало поехать в Москву и поступить в театральный институт. «Если ты талантливая, то тебя туда примут. А уж если бездарная, то в театре просто нечего делать». Таков был мамин вердикт. При этом ни о какой работе в должности актрисы без образования не могло идти и речи. Поскольку в том же году время для поступления в институт было уже упущено, мама предложила Вере вместо театра пойти на завод, поработать там и поизучать жизнь, что очень полезно будущей актрисе. Не правда ли? Такой подход очень напоминает поступок родителей Петруши Гринева из «Пушкинской капитанской дочки», когда отец не разрешил сыну поехать в столичный полк, где тот числился уже до своего рождения, а заставил его отправиться в крепость возле Оренбурга, чтобы молодой офицер сам потянул бы армейскую лямку и понюхал пороху. Самым строгим судом для Веры навсегда оставался суд мамы. Вера с детства боготворила ее, и любое слово «мамы» было для нее законом. Мама была строгой, редко хвалила, но дочку безмерно любила и гордилась ею. Послушно проработав год на Барнаульском меланжевом комбинате в должности чернорабочей, Вера следующим летом 1961 года отправилась в Москву и довольно легко поступила в один из престижнейших театральных вузов – школу-студию имени Немировича Данченко при МХАТе. День поступления в школу-студию МХАТа Вера Валентиновна называет самым счастливым днем в своей жизни. Действительно, этот шаг помог ей доказать, что она талантлива, а ее желание стать актрисой – не пустой полудетский каприз, а вполне осознанное чувство правильно выбранного пути. Там она и познакомилась со студентом Володей Меньшовым. У Владимира Валентиновича Меньшова на этот счет существует свое объяснение. Может быть, в тот первый раз Бог Вере шепнул: «Не спеши, подожди, поступишь на следующий год, как раз Меньшов там будет». И на следующий год мы встретились в школе-студии МХАТа. Если бы она уже там училась, то я бы на 200% мимо нее пролетел, а вернее сказать, пролетели бы мы оба. Встреча Веры Алентовой с Владимиром Меньшовым действительно стала такой судьбоносной для них обоих, что теперь следует рассказать о событиях, предшествующих его появлению в том же институте. Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в городе Баку. Его родители были родом из Астрахани, и, к величайшему сожалению, им не довелось дожить до международной известности сына. Отец Валентин Михайлович, годы жизни 1912-1974, рано остался сиротой. Кроме младшего брата, погибшего впоследствии на фронте, никакой родни у него не было. Он на всю жизнь остался благодарен стране за то, что она не позволила пропасть ему, тогдашнему подростку, вырастила его, выучила и дала возможность окончить мореходное училище, сделала из беспризорника профессионального моряка. Мать Антонина Александровна, в девичестве Дубовская, годы жизни 1905-1964, выросла в многодетной, довольно обеспеченной, как тогда было принято говорить, кулацкой семье в селе Чаган под Астраханью. Образование ее не пошло дальше церковно-приходского училища. После революции крепкое хозяйство стало быстро разваливаться. Над детьми нависла угроза всю оставшуюся жизнь писать в анкетах из раскулаченных. Побросав все имущество, они разлетелись по стране. Антонина Александровна получила должность горничной на судне, совершавшем пассажирские рейсы из Баку в Иран, где она и познакомилась с первым помощником капитана Валентином Михайловичем Меньшовым. В 1938 году они поженились, и год спустя, в 1939 году, у них родился первенец Владимир, а в 1941 году – дочь Ирина. Антонина Александровна до конца своей жизни была домохозяйкой, а Валентин Михайлович недолго оставался моряком. В начале 1939 года ему предложили работу в НКВД. Это предложение было из тех, от которых отказываться не принято. Так В. М. Меньшов стал чекистом, и Володе, кстати, как и его будущей супруге, пришлось немало поколесить вместе с родителями по стране. В школу Володя пошел в Архангельске, куда отца перевели работать в 1947 году. После знойного и шумного Баку степенный русский север произвел на него ошеломляющее впечатление. Тогда еще весь Архангельск, включая мостовые и дороги, был деревянным. А сколько новых впечатлений после бесснежного Баку подарила мальчишке архангельская зима. Дальние походы на лыжах, хоккейные баталии в каждом дворе, катание на санках с крутых горок. Когда сегодня говорят о русскости фильмов Меньшова, его точной национальной интонации, то он неизменно вспоминает детали этого периода своей жизни. Стук каблуков по деревянным мостовым на сваях, сбор морожки и клюквы на болотах, северная двина, живущая в океанском ритме с ее приливами и отливами, в ледяной воде которой мальчишки купались целое лето. Но прежде всего люди, пусть немногословные, зато основательные, доброжелательные и надежные. В 1950 году отца перевели на новую работу, снова на юг, в Астрахань, поэтому отрочество и юность Меньшова прошли на берегах Волги. Главную роль в своем личностном становлении Меньшов отводит книгам и кино. В читальном зале он брал интересные книги, которые на абонементе получить было невозможно, глотал их одну за другой, после чего уходил домой делать уроки. Так постепенно формировался его собственный вкус. Отсеивалась литература развлекательного и приключенческого характера, зато в списках прочитанного появлялось все больше классики. Страсть к книге сохранилась у Меньшова на всю жизнь. Впоследствии он собрал в своем доме солидную библиотеку, которая пополняется до сих пор. Параллельно с этим Володя стал завзятым киноманом. Телевизор тогда был редкостью. Кинематограф являлся единственным окном в большой мир. Фильмов снималось немного. Каждый из них Володя смотрел не по одному разу, выучив почти наизусть. Поэтому и сейчас еще он может удивить киноведов дословной цитатой из какой-нибудь старой картины. Интерес в кино становился все более осмысленным и целеустремленным. От коллекционирования фотографий из фильмов Меньшов перешел к чтению журналов и книг по киноискусству, к специальной искусствоведческой литературе. В то время в отечественном кинематографе появилась целая плеяда молодых советских кинозвезд – Юматов, Смоктуновский и Конюхова, которых впоследствии Меньшов займет в эпизодах своего прославленного фильма о Москве, а также Рыбников, Урбанский, Стриженов, Быстрицкая, Макогонова, Извицкая, Мордюкова. Валентин Михайлович полагал, что сын выберет для себя карьеру военного. Но в Володе исподволь возревало совершенно неосуществимое по астраханским меркам желание пробиться в кино и стать киноартистом. Основания для этого были более чем зыбкие. Его участие в школьных драмкружках никогда не перерастало в серьезные увлечения. Оно скорее было разновидностью общественных поручений, и всегда в школе находились ребята более одаренные, на которых Володя смотрел с искренним восхищением, правда, без тени зависти. Но после школы никто из них не решился на серьезный шаг к актерской профессии. А Меньшов, окончив школу с серебряной медалью, отправился в Москву штурмовать институт кинематографии. Вскоре выяснилось, что к специфическим экзаменам на актерские факультеты он абсолютно не подготовлен. Но 2 недели, проведенные в Москве среди абитуриентов и студентов театральных институтов, подействовали на него совершенно гипнотически. Меньшов понял, что эта жизнь — его. Вернувшись обратно в Астрахань в сентябре 1957 года, он пошел работать на завод имени Карла Маркса, учеником токаря, чтобы за год основательно подготовиться к экзаменам и набраться жизненного опыта. Набирался он его целых 4 года. На столько лет растянулась его эпопея поступления в институт. За это время Меньшов поработал не только токарем, но и шахтером в Воркуте, и матросом на водолазном катере в родном Баку. А кроме того, числился в труппе Астраханского театра имени Кирова актером вспомогательного состава. Только в 1961 году он стал студентом актерского факультета школы-студии МХАТа. Годы учебы Меньшов считает самыми важными в своей жизни. Он сам однажды рассказывал, что только за первый семестр учебы посмотрел около 100 разных спектаклей в московских театрах. На провинциального парня брушилось сразу все – МХАТ, легендарные актеры, вместе с которыми даже приходилось выходить на сцену, пусть и в массовках, молодой современник, зарождающаяся Таганка, Зарубежные гастроли, художественные выставки, концерты в консерватории, личные знакомства с людьми, о которых только читал в книгах и журналах. Весьма своеобразный быт театрального студенческого общежития. И, конечно же, роман с самой красивой девушкой курса, Верой Алентовой, закончившейся поразившей всех студенческой свадьбой. В 1961 году, когда Вера Алентова и Владимир Меньшов были приняты в школу-студию, там еще работали замечательные, прославленные на весь мир педагоги-актеры. Живы были еще знаменитые мхатовские старики, которые смотрели студенческие работы и ставили свои оценки. Студия МХАТ в те времена была выдающимся учебным заведением. Педагоги были блестящие. Репетиции шли с утра до вечера. Вера училась увлеченно. Педагоги ее любили и прочили ей блестящее будущее на мхатовских подмостках. Еще второкурсницей ее готовили для поездки в Америку на гастроли с большой ролью. Даже французский язык она основательно изучила в те студенческие годы, что позднее помогло ей общаться с французским актером Жераром Депардье в ходе съемок фильма «Зависть богов».